Часть четвертая. Глава сороковая. Апрель 2011 года. После пасхальных каникул в Суффолке прошла почти неделя, прежде чем аноним снова вышел на связь. Майя уже надеялась, что с письмами покончено, что семейный психопат устал ее донимать или не накопал за неделю достаточно сведений для очередного разлива желчи. В Суффолке она устала от жизни у всех на виду, устала рано ложиться спать. Там она старалась быть тише воды, ниже травы и никому не втиралась в доверие. Она превратилась в привидение, смутно присутствовала на периферии событий, уподобилась ребенку, скорчившемуся на заднем сиденье машины. Полностью подчинилась власти первых двух жен и их взрослых детей и всего лишь считала часы, остававшиеся до возвращения домой. «Больше никогда», — поклялась она себе, глядя в окно арендованного автомобиля на надвигающийся город. «Больше никогда». В следующий раз она откажется ехать с ними, сославшись на срочные дела. «Нет, лучше придумать заразную болезнь. В том случае медленно поправилась она, если этот следующий раз случится». Эдриан вернулся на работу, у Майи оставалась одна свободная неделя. Кэролайн попросила ее пару дней посидеть с детьми. Няня была в отъезде, а у самой Кэролайн были неотложные встречи. Эта просьба, прозвучавшая в последний день суффолкских каникул, прозвучала неожиданно, но Майя не огорчилась. Раньше детей Эдриана никогда не доверяли полностью ее заботам. Ей случалось сводить Бью поесть мороженого или забрать Перл с катка, не более того. Но остаться с ними одной в пустом доме на целый день — это было крупным шагом вперед. В то утро, прежде чем уйти из дому, она решила проверить свою почту и нашла это. «Дорогая стерва, слышно, ты уже не та золотая девочка». Стала тенью самой себя, а дуешься, как обиженный ребенок. Начинает доходить, что ты натворила. Дошло, что у вас с дорогим папочкой не может быть хэппи-энда. Аллилуйя, хвала Создателю. Как доносят местные источники, тебя легче выносить, когда ты не суешь нос в чужие дела. Не стараешься всем помогать. Все уже сыты по горло тобой и твоими жалкими попытками стать своей. Ты не своя и никогда своей не будешь. Так что слушайся своих инстинктов, стерва. Ты знаешь, что так лучше, и я знаю. Пора тебе исчезнуть, дать семье выздороветь без тебя. Надеюсь, больше писать тебе не придется. Лучше не вынуждай меня». Майя тяжело вздохнула, все на своих местах. Ничего не изменилось. Она по-прежнему под наблюдением. Она накормила кошку. Нашла проездной билет и пошла на автобусную остановку. Кэролайн была раздражающе милой. Водя Майю по дому, показывая собачью еду, ключ от садовой калитки, объясняя, что детям позволено есть, что не позволено, тыча пальцем в дистанционные пульты, диктуя пароль для компьютера, она то дело оглядывалась, брала Майю за рукав, без конца повторяла, как она ценит ее помощь. Майе показалось, что за 10 минут столько длился обход дома, Кэролайн улыбалась ей больше, чем за прошедшие 3 года. Дети рассыпались по цокольному этажу. Бью смотрел телевизор с дивана в дальнем углу гостиной. Утис прилип к ноутбуку у кухонной стойки. Перл причесывала в саду собак. Вокруг раковины осталась грязная посуда от завтрака. «Не обращай внимания», — сказала Кэролайн, видя, что Майя косится на беспорядок. «Я сама это уберу, когда вернусь. Просто не смотри сюда. Мне и так совестно, что я заставляю тебя заниматься детьми, тратить на это твои драгоценные каникулы». «Все отлично», — отозвалась Майя, уже решившая, что приберется. «Честное слово, пара дней — невелика важность. Сама знаешь, как я люблю твоих детей». «Для меня это настоящее удовольствие». Кэролайн улыбнулась. «Спасибо, Майя, ты сама доброта». В ее поведении был налет мелодрамы. Майя предположила, что Эдриан опять обсуждала ее с Кэролайн. Так уже бывало. К Кэролайн практически подбирала за него обручальное кольцо для новой жены. Эдриан видел в ней несравненного арбитра, наделенного бездной вкуса и интеллекта. Она служила ему палочкой и выручалочкой, когда очередному клиенту требовался совет по интерьерам, когда у младших партнеров случались личные проблемы, влиявшие на производительность труда, когда нужно было выбрать подарок ко дню рождения Кэт, ну и когда его разлюбила новая жена, и он не знал, как теперь быть. «Ты в порядке?» — спросила Кэролайн, распахнув бледно-голубые глаза. «В полном порядке», — бодро подтвердила Майя. «Знаешь, Майя, если тебе нужно будет со мной поговорить про Эдриана, мало ли про что». Говорить с Кэролайн Майе не хотелось. «Во всяком случае, теперь, вот если бы та предложила это гораздо раньше, когда в этом еще был смысл». «Спасибо», — выдавила Майя. Одарив ее еще одной сочувственной улыбкой, Кэролайн посмотрела на часы у Майи над головой и опять стала самой собой. «Черт, мне пора бежать, дети!» — позвала она, роясь в своей сумочке. «Мама уходит. Поцелуйте меня на прощание». Бью соскочил с дивана и бросился к матери в объятия. Она крепко обняла его, клюнула в макушку Отиса, послала воздушный поцелуй Перл, сделавший то же самое из двери, выходившей в сад с собачонкой под мышкой. Последовали торопливые шаги вверх по ступенькам, шуршание. Кэролайн схватила на бегу какие-то бумаги, потом хлопнула дверь, по дому пробежал ветерок и тишина. Майя взволнованно огляделась, целый дом. Целых трое детей, целых две шавки, целых 8 часов. И все это на ней. Она улыбнулась Бью, наблюдавшему через плечо брата за происходившим на экране ноутбука. Но обратилась она к детям. «Кто хочет помочь мне загрузить посудомоечную машину?» Бью посмотрел на нее с ужасом, как будто она предложила ему провести лишний день в школе. «Я никогда ее не загружаю», — заявил он. Его личико превратилось в ледяную обиженную маску. Эта гримаса не была ему свойственна, он ее у кого-то подсмотрел и теперь примерял. «Ну и ладно», — сказала Майя, — «сама справлюсь». Собирая тарелки и чашки, она из-под тишка глянула на экран ноутбука. Что их там так заинтересовало? По возрасту ли им это? Виртуальный мир оказался населен разноцветными черноглазыми шариками в разнообразных головных уборах. При каждом шарике было по шарику поменьше. Вся эта живность металась по экрану, безумолку тараторя. Прочесть их реплики Майя не успела. Вполне безобидно, решила она. Складывая посуду в машину, она посмотрела на Перл, все еще причесывавшую собаку. Девочка поймала ее взгляд, на секунду улыбнулась и опять занялась собакой. Телевизор был по-прежнему включен и надрывался почему-то по-испански. Майя закрыла дверцу посудомоечной машины, подошла к кофейному столику, нашла на нем нужный пульт и выключила телевизор. «Зачем выключила?» — крикнул Бью, глядя на Майю с ужасом. «Потому что никто не смотрит». «Я смотрю». «Нет, не смотришь», — ласково возразила она. «Ты играешь с Отисом в компьютерную игру». «Я не играю. Я просто здесь стою. Это Отис играет». «Неважно, что ты делаешь, но телевизор не смотришь». А он был включен громко. «Включи», — потребовал он. Майя удивленно посмотрела на Бью. Отис удивленно посмотрел на Майю. Раньше Майя не слышала, чтобы Бью кричал. Недавно она стала замечать недовольство в его глазах, дрожание головы, но впервые он проявил при ней характер. «Пожалуйста, не говори так со мной», — сказала она, — «это нехорошо». «Нехорошо выключать телевизор, не спросив меня». Бью уже отходил, чертик прятался в свою шкатулку. «Ладно, Бью, извини, надо было тебя спросить. Не возражаешь, если я выключу телевизор, пока ты снова не захочешь его посмотреть?» Бью не возражал. Майя перевела дух и вернула пульт на место. С порога за ними с любопытством наблюдала Перл. «Я не знала, что ты не только чемпионка по фигурному катанию, «Ну и профессиональный собачий парикмахер», — сказала Майя, выходя к ней в полный цветущих яблонь сад. Перл пожала плечами. «Просто посмотрела ролики на YouTube. Все просто, в собачьем салоне они очень нервничают, а так они в восторге». Она погладила собачонку по брюшку, и та заметно расслабилась. «Это Бью разорался?» — спросила Перл. «Представь себе», — сказала Майя. «Я ушам своим не поверила». Перл приподняла собаке лапу и стала расчесывать маленькой железной гребенкой тугой колтун. «Не похоже на него», — согласилась Перл. Майя села с ней рядом. «Да, совершенно не похоже». «На днях он сказал странную вещь», — продолжила Перл, расправляясь с колтуном. «Что хотел бы быть большим мальчиком, когда ушел папа. Тогда он бы его задержал». «О!» — Майя согнулась, как от удара под дых, даже схватилась рукой за живот. «Странно, да? Когда папа ушел, ему был всего год. Он не знал другой жизни». Она повернула собачонку другим боком и принялась за другую лапу. «Не ожидала», — сказала Майя, — «откуда это взялось?» «Может, наслушался чего-то в саду? Про то, как другие дети живут с мамами и папами. Может, поэтому решил, что он какой-то не такой?» Майя поерзала на табурете. «Он стал сердитым», — продолжила Перл. «Когда мы вернулись из Суффолка, он твердил: почему папа не может спать здесь? Почему уходит в другое место? Все время спрашивал меня и Отиса, почему папа ушел, и повторял: почему вы его отпустили, почему не остановили? Типа, это мы виноваты». «Господи!» «Ты не виноват», — сказала Перл. «Виноват папа. Он сам решил, что может уйти». «Ты сердишься на него?» «В общем-то, нет», — ответила Перл, — «но я по нему скучаю. Мне нравилось, когда он рано просыпался, как я. Спускаюсь вниз, а всюду уже свет. И он сидит в халате. Он готовил мне завтрак, спрашивал, что мне снилось. Никто еще не проснулся, только мы вдвоем. Этого мне не хватает». На лице Майи застыла механическая улыбка. Вспоминалось ее собственное детство, самые обыкновенные подробности, на которые она тогда не обращала внимания, считая само собой разумеющимися. Оба родителя утром под одеялом, твидовое пальто на вешалке у двери, пиво в холодильнике, футбол по телеку воскресным днем, сильные руки, относившие ее в постель, когда она засыпала в машине, две головы над передними сиденьями, когда они ездили к друзьям. Теперь и Майя вспомнила, что и отец часто вставал первым и сидел по утрам в кухне, в брюках и майке, повесив на спинку стула рубашку, гонял в чашке чайные листья, встречал ее распухшими глазами и ворчливым: «Доброе утро, как ты сегодня?» «А ночевки у папы?» — ласково спросила Майя. «Это помогает, от этого тебе лучше?» Перл пожала плечами. «Наверное, но это разные вещи». «Разная», — согласилась Майя, — «с этим не поспоришь». Они немного посидели молча, Перл отпустила собаку и стряхнула с ладони шерсть. «Что бы ты подумала, если бы папа решил вернуться к вам?» Перл обернулась с надеждой и удивлением на лице. «Что?» «Я не говорю, что он так поступит. Просто спрашиваю, это будет хорошо или как-то странно?» «С одной стороны, это было бы странно, потому что значило бы, что он порвал с тобой, поэтому грустил бы и вообще». Перл скатала вычесанную шерсть в шарик и уронила на землю. «С другой стороны, было бы здорово, хотя...» Майя ждала, чтобы она закончила. «Нет, было бы нехорошо. Я бы испуганно ждала, что он снова это сделает. Думаешь, он поступил бы так опять?» Перл испепелил ее взглядом. «Папа? Да, конечно. Он любовный наркоман». Майя прыснула. «Ничего смешного», — укоризненно сказала Перл. «Он такой, так говорит мама. Поэтому, считает она, он от нас и ушел. Потому что любовь для него как наркотик. А для настоящей жизни он так и не возмужал. Знаешь, это когда люди сварливые, скучные и все такое». «Мама так тебе и сказала». «Да, мама разговаривает со мной, как с равной, не рассказывает всяких глупых сказочек. Так лучше. Потому что, когда я вырасту, я буду знать, чего ждать. И не выйду замуж за мужчину, для которого любовь будет как наркотик. Я выйду за такого, которому будет нравиться моя сварливость». Майя улыбнулась, а потом, размякнув от откровенности девочки, от их открытости друг другу спросила. «Ты иногда меня ненавидишь, Перл?» «Нет», — тут же ответила Перл. «Правда? За что мне тебя ненавидеть?» «За то, что я позволила твоему папе уйти от вас. Я же говорю, ты не виновата. Если бы не ты, нашлась бы другая». «А твоя мама, она меня ненавидит?» Перл глянула на Майю сквозь свои светлые ресницы и опустила глаза. «Не думаю», — тихо проговорила она. «Думаю, она тебя просто жалеет». «Жалеет?» «Да, потому что...» Она осеклась, боясь наговорить лишнего. «Мама думает, что от тебя он тоже уйдет». Она виновато приподняла плечи. «Вот и все». Майя кивнула. «Конечно, именно так Эролайн и должна думать. Иначе как все это переварить?» «А Отис? Как ты считаешь, что думает Отис обо мне?» «Я не знаю, что Отис думает о чем-нибудь или о ком-нибудь. Он неразговорчивый». Перл втянула губы и наморщила лобик. «Но я не думаю, что они тебя ненавидят. Не думаю, чтобы кто-либо тебя ненавидел». Майя угрюмо усмехнулась. «Ты бы удивилась». Она не стала продолжать, потому что разглядела окно возможностей и решила его сберечь. «Ты слышала, чтобы кто-то что-то говорил про меня? Какие-нибудь гадости?» «Нет». «Я не только про семью, а другие люди, друзья семьи». «Нет», — повторила Перл, энергично крутя головой. А потом открыла рот, словно собралась что-то добавить, но так ничего и не сказала. «Что?» «Ничего». «Я не против, честное слово, мне бы лучше знать». Перл вздохнула и ответила. «Шарлотта кое-что сказала в Суффолке, я даже испугалась». «Правда?» — осторожно отозвалась Майя. «Что же?» «Про твои волосы. Уже не вспомню, что это было». Майя затаила дыхание. «Может, сравнила меня с уродиной из мальчикового комикса?» «Что?» «Нет», — это предположение озадачило Перл. «Тогда что она...» «Не помню точно, что она сказала. Вроде что с длинными волосами тебе было гораздо лучше. Что так ты муже по... В общем, похоже на мужчину, как-то так». Майя вспомнила свой разговор с Шарлоттой за игрой в крокет на залитой солнцем площадке. Вспомнила, как Шарлотта отказывалась оценить ее стрижку, какой была ласковой. Оказывается, стоило Майе отвернуться, как она начинала говорить у нее за спиной гадости. Ей вспомнился странный момент, когда Шарлотта застала ее вдвоем с Люком, они застилали постель, и услышала кое-что из их разговора. Шарлотта не впервые заставала ее и Люка за разговорами по душам. То же самое произошло на новогодней встрече у Сьюзи. Вдруг Шарлотта что-то заподозрила. Вдруг что-то знает. Неужели это она, сладенькая, глупенькая Шарлотта, пытается выдавить Майю из семьи Вольф? Неужели это она шлет мерзкие письма? Майя вздохнула. От этих писем она была близка к помешательству, мысли о них рикошетили от стены сознания, доводя Майю до тошноты. «Прости», — сказала Перл, приняв молчание за обиду. «Ничего», — сказала Майя, — «глупости. Все в порядке. Мне тоже не нравится моя стрижка. Теперь я отращиваю волосы». «Вот и хорошо», — сказала Перл. «Мне нравятся длинные». «Спасибо за откровенность». «Пожалуйста», — ответила Перл. «Я честный человек». «Да», — согласилась Майя. «Так оно и есть».